Глава 7. Через несколько лет привелось мне свести в одну из временных тифозных больниц одного бедняка. Сложив его на койку, я искал, кому бы его перепоручить, хоть на малейшую ласку и внимание. «Старшой», — говорят. «Ну, попросите, прошу, старшую». Входит женщина с отцветшим лицом и отвисшими мешками щек у челюстей. «Чем, — говорит батюшка, — служить прикажете?» «Матушка, — восклицаю, — домна Платонна!» «Я, сударь, я! Как вы здесь?» «Бог так велел!» «Поберегите, прошу, моего больного!» «Как своего родного поберегу!» «Что ж ваша торговля?» «А вот моя торговля! Землю продать, да небо купить!» «Решилась я, друг мой, своей торговли!» «Зайди», — шепчет ко мне. Я зашел. Коморочка сырая, ни мебели, ни шторки, только койка да столик с самоваром и сундучок крашеный. «Будем», — говорит, — «чай пить». «Нет», — отвечаю покорно, — «вас благодарю, некогда». «Ну так заходи, когда другим разом. Я тебе рада, потому я разбита, друг мой, в последний я разбита». «Что ж с вами такое случилось?» «Уста мои этого рассказать не могут, и сердцу моему очень больно. И сделай милость, ты меня не спрашивай». «Я чего говорю? Вы это так вдруг осунулись?» «Осунулась. Что ты, Господь с тобой? Ни капли я не осунулась». Домна Платонна торопливо выхватила из кармана крошечное складное зеркальце, поглядела на свои блеклые щеки и заговорила. «Ни крошечки я не осунулась, и то это теперь к вечеру, а с утра я еще гораздо свежей бываю». Смотрю я на домну Платонну и понять не могу, что в ней такое, а только вижу, что что-то такое странное. Показалось мне, что кроме того, что все ее лицо поблекло и обвисло, будто она еще слегка подштукатурена и подкрашена. А тут еще эта тревога при моем замечании, что она осунулась. Непонятная, думаю, притча. Не прошло после этого месяца, как вдруг является ко мне какой-то солдат из больницы и неотступно требует меня сейчас к домне Платонне. Взял извозчика и приезжаю. На самых воротах встречает меня сама домна Платонна и прямо кидается мне на грудь с плачем и рыданием. «Съесть, — говорит, — ты, миленький, сделай милость в часть». «Зачем, домна Платонна? Узнай ты там насчет одного человека, похлопочи за него. Я, Бог даст, со временем сама тебе услужу». «Да вы, — говорю, — не плачьте, только и не дрожите». «Не могу, — отвечает, — не дрожать, потому что это внутреннее, изнутри колотит, а этой услуги я тебе в жизнь не забуду, потому что все меня теперь оставили». «Хорошо, но за кого же просить-то и о чем просить?» Старуха замялась, и блеклые щеки ее задергались. «Фортопьянщицкий ученик там арестован вчера. Валерочка, Валерьян Иванов. Так за него узнай и попроси». Поехал я в часть. Сказали мне там, что действительно есть арестованный молодой человек Валерьян Иванов, что был он учеником у фортепианного мастера, обокрал своего хозяина, взят с поличным и, по всем вероятностям, пойдет по тяжелой дороге Владимирской. «Сколько же ему лет?» — расспрашиваю. «Лет, — говорят, — как раз 21 год минул». «Что, думаю, за чудеса такие? И что такое он, этот Валерка, моей домне Платонне?» Приезжаю в больницу и застаю домну Платонну в ее коморке. Сидит, сложивши руки на краю кровати, и совсем помертвелая. «Знаю», — говорит, — «все. Сделай милость, больше не сказывай. Я фершела посылала узнать, и все знаю. Огненным прощением пресекается перед смертью душа моя». Вижу, моя воительница совсем сбрендила. Распалась и угасла в час один. «Боже мой!» — говорит, глядя на бедный больничный образочек. «Боженька, миленький. Да поди ж к тебе моя молитва прямо столбушком. Вынь ты из меня душу из старой дуры, да укроти мое сердце негодное. Да что ж, говорю вам такое? Мне? Люблю я его, душечка, люблю я его несносно, мой ангел. Без ума, без разума люблю я его, старая дура. Я его обула, я его одела, я на него дула, пыль с него обдувала. Театрашник такой, все бывало, картит ему дома. Все он клонится как бы в цирк, как бы в театр. А я ему последние отдавала. Станешь, бывало, только просить. Валерочка, друг мой, сокровище благих, не клонись ты к этому цирку, что тебе этот цирк? Так затопочет, закричит и руками намеряется. Вот тебе и цирк. Не позволил он, чтобы я говорила с ним, так я издаля бывала. Только на него смотрю да прошу. Валерочка, жизненочек, сокровище благих, не якшайся ты с кем попадя, не пей ты много. Все он мое презрел. Когда б дворника не нанимала, чтоб слух об нем подавал, и этого горя поможет не знала, боженька. Миленький, господи, да что ж это, да что ж это будет? Вскрикнула она, и с этим словом упала перед образом на колено и еще горше заплакала, кивая своею седою головою. «Все!» — заговорила она, подымаясь через несколько минут на ноги и тоскливо водя угасшими глазами по своей унылой каморке. «Все ему отдала. Ничего у меня больше нет. Нечего мне ему дать больше, голубчику. Хоть бы сходить к нему». «Ну, — говорю, — сходите». Не велит он мне ему показываться. Не смею я к нему идти. А сама дрожмя дрожит, бедная старуха. Помолчал я, и, чтобы отрезвить ее, хоть немножко спрашиваю. «Сколько вам, домна Платонна, нынче годочков?» «Что ты такое, — говорит, — сказал? Сколько, мол, вам лет?» «А не знаю, право, сколько. В прошлом году в феврале, кажется, 47 было». «И откуда ж это, — спрашиваю, — он у вас взялся, этот Валерка? Где вы его себе откопали? На свое горе». «Из наших местов», — отвечает, утирая слезы. «Кумин племянник он. Кума его ко мне прислала, чтоб к месту определить. Скажи, пожалуйста», — пищит опять плачущая воительница. «Жаль ли хоть тебе меня, дуру неповитую?» «Очень», — отвечаю, — «жаль». «А людям ведь, небось, и не жаль. Смехом, небось, только». «И всякий, если кто когда-нибудь про эту историю узнает, посмеется, непременно посмеется, а не пожалеет. А я все люблю, и все без радости, и все без счастья, без всякого. Бог с ними, люди, не понять им, какая это беда, если прилучиться такое над человеком не ко времени. Ходила я к столоверу, — говорит, — это тебе ангел сатаны дан в плоть, не возносись. Пошла к священнику, говорю, вот, батюшка, что со мной, так и так, говорю, сил моих над собой нет. Ну, священник меня хорошо пощунял, читай, говорит, раба, канон, утоли моя печали. Я теперь и канон этот читаю, и к месту такому нарочно определилась, чтоб никаких смущений мне не было. Но только, Валерушка, цыпленок ты мой, сокровище благих, что ты это над собою сделал? Домна Платонна припала головой к окну и заколотила лбом о подоконник. Так я и оставил мою воительницу в этом убитом положении. Через месяц дали мне знать из больницы, что домна Платонна вдруг окончила свою прекратительную жизнь. Умерла она от быстрого истощения сил. Лежала она в гробике черном, такая маленькая, сухенькая, точно в самом деле все хрящики ее изныли и косточки прилегли к суставам. Смерть ее была совершенно безболезненна, тиха и спокойна. Домна Платонна соборовалась маслом и до последней минуты все молилась, а отпуская предсмертный вздох, велела отнести ко мне свой сундучок подушки и подаренную ей кем-то банку варенья, с тем, чтобы я нашел случай передать все это тому человеку, про которого сам знаю, то есть Валерке.